Глава третья. Соседи. Лет 10 назад я объяснил одной красивой девушке, что жизнь, в сущности, по главным отсчетам, прожита. Учился в школе, мечтал об аттестате зрелости, свершилось. Учился в университете, мечтал о дипломе, о романтической профессии журналиста, свершилось. Отполыхал первой любовью, отболел второй, на третьей женился. Родил ребенка, посадил дерево, наконец сочинил книгу. У меня в то время как раз вышла первая книжка, тонюсенький сборничек рассказов, сделавший меня, тем не менее, весьма популярной фигурой в нашем околотке. «А что же дальше?» – спрашивал я. «Где перевалы, за которые тянуло бы заглянуть? Какие двери предстоит открыть, чтобы обрести за ними новое качество? Что впереди? Слава? Известность?» Но чем, в принципе, известность районная отличается от известности мировой? Нет, я не видел впереди ничего такого, что не было бы лишь повторением пройденного. Оставались только количественные прибавления. Еще одна любовь, еще одна комната в квартире, еще один ребенок, еще одна книга. Но ради этого не стоило жить. Пора было стреляться. Девушка беззвучно плакала. Она любила меня, точнее, хотела выйти за меня замуж. Все мои приобретения казались ей ненужными помехами, кроме книги, разумеется. Против книги она не возражала, как и против маленькой славы. Она даже верила в мою большую славу, из-за чего я и гулял с нею, топтал хрупкий весенний ледок, и не находила в ней ничего дурного. Девушку в конечном счете не смущало и то, что сама она может стать лишь повторением пройденного. Но количественные прибавления я как раз развенчивал в своей печальной теории. Как я заблуждался тогда? Во-первых, по части количества. Верно, кое-что приумножалось. Но это касается книг и, следовательно, известности. То есть я попал пальцем в небо. Первая книжка так и осталась единственной. Грандиозный мой роман захромал в самом начале пути, и я осел в тихой издательской заводе редактировать чужие количественные прибавления. Ошибочным было и мое предсказание невозможности в будущем новых качественных состояний. Просто я не знал, что можно еще сделаться путешественником, филателистом, брошенным мужем, рыбаком-подледником, человеком, имеющий строгий выговор с последним предупреждением, любовником, членом родительского комитета, дачником. И всякий раз за каждым маленьким порожком так любопытно оказывается взглянуть на себя нового. Кем я, например, был до приобретения дачи? Стыдно сознаться, я был Бобиковым. В нашей девятиэтажке 102 квартиры. 102 семьи живут в доме, по сути, средних размеров деревенька. Как мы живем, не говоря уже о том, что второй подъезд для нас вообще Австралия. Мы даже в собственном первом друг друга не знаем. Лично я раскланиваюсь только с одним человеком, с артистом театра музыкальной комедии «Крученых». Меня представляли ему на одном банкете. Крученых отвечает на мои кивки, но я по глазам вижу, не подозревает, с кем он здоровается. Год назад к одной жиличке приехала из деревни племянница. Она, естественно, знала фамилию тетки, помнила дом, а вот номер квартиры забыла. Наивная эта девушка стала искать тетю по фамилии, стучаться во все двери подряд и спрашивать, не здесь ли живет такая-то. В первом часу ночи ее, заснувшую от усталости на площадке 8-го этажа, пожалели жильцы из 48-й квартиры, пустили переночевать. На другой день они догадались вывесить на дверях подъезда объявление «Товарищ Сидоркина М.Ф. К вам приехала племянница Фокина Галина. Обратитесь в квартиру 48». Объявление провисело 4 дня, но тетя не явилась. То ли она не обратила внимания на эту бумажку, то ли уезжала на время, то ли, может быть, приболела и, наоборот, никуда из дому не выходила. На пятый день сын хозяйки квартиры сделал племяннице предложение, и она, поскольку денег на обратную дорогу у нее все равно не было, согласилась. Только через 2 месяца тетя и племянница случайно встретились возле мусоропровода. Оказалось, тетя живет в соседней квартире, в 49-й. Между прочим, в день, а вернее в ночь свадьбы, возмущенная Сидоркина М.Ф. звонила в милицию, требовала призвать к порядку соседей, которые своими песнями да плясками не дают ей заснуть. Хорошо еще, что в нашем доме, как, впрочем, и других домах, полно собак. Благодаря собакам, с легкой руки моей дочки, многие из нас обрели фамилии. Есть Рексовы, Шерхановы, Чарлины, Амуровы. Есть Булькины, Пупсиковы, Фифкины. Сам я, повторяю, долгое время назывался Бобиковым. Пока наш Бобик не запропал, теперь я снова неизвестно кто. Иное дело дача. Здесь я не безликая 37-я квартира. Я человек с именем, отчеством и фамилией. Не прошло и месяца, а со мной здороваются, осведомляются про дела и настроение, интересуются сортом моей смородины, спрашивают, где я достал вагонку, подсказывают, где купить гвоздей. Жизнь здесь открытие. В тесные домики ее не спрячешь, она вся проходит в огороде. И уровень артельного духа выше. Вообще, дачный поселок напоминает мне полудеревенскую улицу моего детства. Как на той улице, здесь все про всех известно. Как на той улице мне одалживают здесь соли, а у меня просят на время выдергу. А главное, меня окружают люди, а не обитые дермантином двери с номерными знаками и телескопическими прицелами смотровых глазков. Я могу наблюдать своих соседей, думать об их жизни, любить их или презирать, зная при этом, за что люблю или за что презираю. Вот сейчас один из моих соседей, писатель Артамонов, раскинув руки и ноги, лежит на последнем клочке целины на зеленом бугре, пупком выпирающим посреди участка. Бледнокожий, костлявый Артамонов похож на распятого Христа. Живот провалился, ребра пересчитать можно. «Не дам!» — протяжно кричит Артамонов, уставив в небо жидкую бороду. На него с трех сторон, пыля как сельхозагрегаты, наступают с лопатами в руках жена, теща и племянница. Они роют бугор с веселой яростью, коротко взмахивая, разбивают комки земли и вот-вот примутся рубить конечности Артамонова. Артамонов отстоял таки свой бугор, точнее, отлежал. Дамы, докопав чуть ли не до подмышек, остановились, оперлись на лопаты, тяжело дышат, смотрят на Артамонова, словно раздумывая, запахать его или оставить. Решили все-таки оставить, повтыкали лопаты в землю и молча разошлись. Кроме этого спасенного бугра, на участке Артамонова есть еще одно, незанятое под овощные и плодовые место. Площадка метров в 10 квадратных между малинником и летней кухней. На площадке врыт теннисный стол. Не знаю, отвоевывал ли в свое время хозяин эту территорию, но если отвоевывал, то себе на погибель. Теннисный стол – каторга Артамонова, его галеры. Раза 2-3 в день жена подходит к столу и требовательно стучит по нему ракеткой. «Артамоша, становись!» На веранде смолкает стрекот машинки. Артамонов, заранее втянув голову в плечи, обреченно плетется к кристаллищу. Супруга поджидает его, воинственно пошевеливая налитыми бедрами. Энергию этой женщины не могут укротить ни стирка, ни поливка, ни прополка. Начинается избиение. У жены мощные руки и хорошо развитые плечи. Она режет вялые подачи Артамонова справа и слева. То и дело шарик с пулевым свистом летит в малинник, и Артамонов, ежась, лезет в колки и заросли, добывать его оттуда. Жена не позволяет Артамонову халтурить. Играет она азартно, шумно, не переставая руководить действиями супруга. «Достал!» — грозно выкрикивает она. «Молодец, Дуся! А еще разик! А в уголок!» Выиграв с большим преимуществом несколько партий, жена говорит. «Ну, хватит, давай просто так, без счета, потренируемся. Я буду бить в правый угол, а ты отрабатывай подсечку». И еще минут 20 гоняет взмокшего супруга. Тренировки эти, насколько я заметил, Артамонову не помогают. Видать, он достиг своего потолка, и дальше хоть тресни продвинуться не может. После жены за Артамонова принимается теща. Артамонов малодушничает, прикрываясь благородными мотивами. «Позвольте», — отнекивается он, — «я проиграл и, стало быть, должен уступить ракетку. Пусть Антонина Петровна сразится с победителем». Но трюк этот у него не проходит. «Ладно, сыграй с мамой», — великодушно разрешает жена. «Мне пирожки надо достряпать». Теща — семейный чемпион. Обычно она делает Артамонова на сухую. Правда, больше одной партии подряд теща не играет. Такое у нее правило. Чемпионское. Но Артамонову от этого не легче. С тещей надо выкладываться. Победа над заранее поднявшим лапки противником не доставляет ей удовольствия. Она может даже капризно положить ракетку, если заметит, что зять не проявляет должного энтузиазма и готов сдаться без борьбы. А это хуже любого поражения. Артамонов поэтому упирается во все лопатки. Он мечется у стола, как дикий вепрь, совершает немыслимые скачки, распластавшись, повисает в воздухе и по-лягушачьи шлепается наземь. Все впустую. Когда Артамонов убегает аж к малиннику, чтобы там отразить резанный удар, теща, смирив замах, вяло перекатывает шарик через сетку. Артамонов с плеча замахивается по высоко подпрыгнувшему шарику, но в это время шарик, коварно закрученный чемпионской рукой, резко уходит в сторону, и Артамонов лупит в пустоту. Артамонов бросается в правый угол, а теща, между тем, элегантно кладет на левый борт. Но кончается и это истязание. Тут бы, кажется, Артамонову в самый раз улизнуть на веранду, к машинке. Однако рядом уже пританцовывает от нетерпения застоявшаяся племянница. «Дядя Тима, а со мной?» Иногда приезжает на дачу сын Артамонова от первого брака, акселерат-девятиклассник, с пробивающимся над верхней губой пушком. Несмотря на то, что партнеров, вернее партнерш, у него здесь достаточно, сын непременно желает утвердить свое преимущество над родителем. Артамонов же, естественно, не может огорчить отказом любимое чадо. Сын настолько долговяз, что позволяет себе роскошь не передвигаться возле стола. Он стоит на одной точке и длинной, как жердь, рукой монотонно дубасит по шарику. Дубасит час, дубасит два, дубасит три. В перерывах Артамонов-младший запирается в уборную и курит там сигареты. Курит долго, накуриваясь впрок. Из всех щелей уборной валит сизый дым. При этом и дамы, и сам папаша деликатно отворачиваются, делая вид, что не замечают ни дыма, ни подозрительно долгого отсутствия малого. Только племянница, которая слегка кокетничает с Артамоновым-младшим, дерзко острит. Что это у него там, головокружение от успехов? Распрямиться не может. Нелегко Артамонову в этой спортивной семейке. Хорошо еще, что женщины не утесняют его во всем остальном. Они не пилят Артамонова за покосившуюся невзрачную хибару, громко называемую дачей, за отсутствие над строением второго этажа, у всех приличных хозяев второй этаж есть, за оградку вокруг участка, которую можно назвать таковой лишь условно, тонкие металлические столбики, соединенные провисшей ржавой проволокой, за классическое неумение забить гвоздь и прочее, и прочее. Вообще, не будь этого постоянного угнетения пинг-понгом, на артамоновских женщин можно было бы радоваться. Они деятельные, смешливые, бескорыстные. Гвозди они готовы забивать сами, когда угодно и во что попало. Сами строят неуклюжие парники из обломков старых досок, кудахча и размахивая руками, пригоняют откуда-то самосвалы с перегноем и потом разбрасывают его лопатами по участку. При этом они весело издеваются над собой и перегноем, в пользу которого ни чуточки не верят. Точно так же легко относятся они к плодам своего труда. В прошлом году у них ушло под снег две грядки свеклы и клин картошки. Они и это превратили в шутку. Все, дескать, в порядке, таковы последние достижения отечественного земледелия, и мы тоже не хотим стоять в стороне. Я люблю Артамонова, но мне почему-то жалко его. Я пытаюсь разобраться в истоках этого чувства. Возможно, его питают постоянные проигрыши Артамонова. Я гляжу на него и всякий раз думаю, господи, ну какое свежее, будоражащее слово может сказать читателям этот масластый, похожий на изработавшегося коня дядька? Какой победный гимн может протрубить этот вечный пораженец? Артамонов писатель, но живет он так же стандартно, как все мы грешные. Из окна его малогабаритной квартиры открывается вид не на какой-нибудь там вишневый сад, а на унылый вытоптанный дворик с некогда голубой эстрадой агитплощадки. По утрам он, как и прочие граждане, ходит в магазин покупать ацидофильное молоко, и, как всем прочим гражданам, продавщица недружелюбно говорит ему: «Ты что, ценника не видишь? Нальют с утра шары». На своих писательских собраниях он произносит занудные речи о необходимости глубже проникать в характер современника и голосует за решение, что-нибудь вроде «принять активное участие посредством литературного вклада в деле всенародной борьбы за подъем». Решительно ничем оригинальным не отмечена судьба Артамонова. Он не ловил форель в горных речках Швейцарии, не ездил в Африку охотиться на львов, как Хемингуэй, и не переплывал океан на камышовой лодке, как Тур Хейердал. Какой там к лешему океан? Артамонов даже плавать-то не умеет. Надо видеть его во время купания в нашей Воробьиной протоке. женщины бултыхаются на середине и громко срамят нерешительного Артамонова. Артамонов, спрятав руки под мышками и виновато улыбаясь, стоит на берегу. Возле бледных ног его ползают перемазанные тиной ребятишки. Наконец Артамонов отваживается, делает несколько журавлиных шагов вперед. Женщины с хохотом брызжут на него водой, он загораживается, поворачивается к ним спиной и, громко охнув, приседает по шею. Удовлетворенные тем, что загнали Артамонова в воду, женщины отплывают. Тогда Артамонов, защемив безымянными пальцами нос, а большими заткнув уши, храбро окунается с головой. Все. На этом купание его окончено. Артамонов растирается мохнатым полотенцем и уходит на дачу, жечь глаголом сердца ни в чем не повинных читателей. Через дорогу от нас живет Пашка. Это загадочная фигура. Он ухитряется сохранить загадочность даже в обстановке повышенной дачной открытости. Известно о нем лишь то, что Пашка – процентник. Он работал, а может и теперь работает, какой-то мелкой шишкой в крупном учреждении, в том самом, которое некогда нарезало эти участки. Один из участков, стало быть, и достался Пашке. Пашкой его прозвали насмешливые дамы Артамоновы. Услышали однажды, как жена окликнула его «Паша!» и заладили «Пашка да Пашка!». А на самом-то деле он Георгий, и значит, жена крикнула в этот раз «Гоша!». Но артамоновским дамам послышалась Паша, и новое имя прилипло к нему. И подошло. Больше лечит, чем настоящее. Домик у Пашки ничем не замечательный. Стандартное двухкомнатное строение, выкрашенное в голубой цвет. Такие домики ставят желающим горремстрой за 1500 рублей. Зато огород у Пашки самый тучный на улице. Что он там выращивает, узнать невозможно. Пашкин участок огорожен высоким и частым штакетником, сделанным, очевидно, на заказ. Таких длинных штакетин мне никогда раньше видеть не приходилось. За штакетником идет плотная стенка малины, а уж внутри ее находятся те таинственные злаки и корнеплоды, которые выращивает Пашка. Можно только догадаться, что плодоносит у Пашки каждый сантиметр земли. Пашка не гуляет по участку, гулять там негде. Он даже поливает грядки с крыльца, из шланга с разбрызгивателем. Долгое время я не мог сообразить, чем меня еще, кроме высоты и непроницаемости, смущает Пашкина ограда. Потом догадался, в ограде нет калитки. Калитки не оказалось и с тыльной стороны. Пашкин участок граничит с лесом, дальше улицы нет. Тот же высокий штакетник, тот же сплошной малиновый экран. Как проникает Пашка на свою плантацию, непонятно. Собственно, мне ни разу не доводилось видеть момент его прихода или отбытия. Пашка не приходит, он материализуется. Вот нет-нет его, и уже артамоновские дамы начинают зубоскалить на этот счет, дескать, Пашка-то, ай-яй-яй, загулял мужик, видать, какой-то другой малинник облюбовал. Как вдруг глянешь, а Пашка сидит на крыльце. Уже успел штаны скинуть, уперев кулаки в мясистые ляжки, тяжелым взглядом из-под соломенной шляпы гипнотизирует заленившуюся без хозяина живность. И, кажется, слышно, как, попискивая, пощелкивая, испуганно карабкаются наружу растения, расталкивая белесыми головками комочки земли. Иногда точно так же материализуются Пашкины гости. Пара бледных молодых людей, то ли сын со снохой, то ли дочь с зятем. На узком крылечке бесшумно вырастают 4 острые коленки и 2 пепельные макушки. Лиц не видно, молодые люди сидят, уткнувшись в книги. В такие дни Пашке не остается места на воздухе, и он отсиживается в недрах домика. Время от времени он все же появляется в проеме дверей, нависает над детьми и бдительным оком осматривает грядки. Вид у него при этом такой, словно он собирается прикрикнуть на петрушку, укроп, горох и прочих тунеядцев. Но задремались, сукины дети! В дальнем углу Пашкиного участка, на деревянной площадке, подпертой 3 столбами, установлен большой металлический бак. Назначение его – хранить воду для полива, но выглядит он угрюмо и жутко, как уэлсовский цилиндр из «Борьбы миров». И по вечерам, когда хозяин, дематериализовавшись, исчезает, начинаешь всерьез думать, а не притаились ли в баке марсиане-наемники, охраняющие Пашкин концлагерь. Жена моя утверждает, что она узнала Пашку, что это, дескать, никто иной, как бывший ее начальник, жуткий зануда и кулак Георгий Афанасьевич Козявко, с которым она когда-то давно работала в управлении «Второгнеупорсбыт». Но мне кажется, что жена ошибается. Я даже догадываюсь, почему она путает Пашку с козявку. У нее в воспоминаниях произошел, как говорится, сдвиг по фазе. Дело в том, что я тоже узнал Пашку. Это было года полтора назад, когда мы получали новую квартиру. Как-то поднимаясь к себе на 7-й этаж по белой, неотмытой еще лестнице, я обогнал 2 мужчин. Первый был одет в меховой комбинезон военной автоинспекции, второй – в добротное пальто с богатым каракулевым воротником. То есть выглядели они очень по-разному и шли не рядом, комбинезон отставал на 1.5 марша, но я сразу почувствовал, этих людей соединяет некая незримая ниточка. Так оно и оказалось. «У тебя какая квартира?» – негромко спросил тот, что в пальто. Спутник его промолчал почему-то. Тут меня толкнули в спину и повторили вопрос. Я обернулся. «Вы ко мне обращаетесь?» «Но», — сказал каракулевый воротник, глядя мимо моего плеча. «37-я, а что?» Воротник не ответил, перегнулся через перила и крикнул. «Иван, это какой же этаж будет?» 7-й, однако», — ответил запыхавшийся Иван. Я пожал плечами. Он мог бы спросить, на котором этаже моя квартира и у меня самого. Едва я успел снять пальто, как в дверь позвонили. Жена открыла. На пороге стоял каракулевый воротник. Мы замерли с вопросительными лицами. Воротник, однако, не удостоил нас вниманием. Он полуобернулся, распахнул рот, набитый золотыми зубами, и стал протяжно кричать. «Иван! Иван! Давай сюда! Я здесь, на 7-м!» Так он стоял и орал, зазывая к нам в дом неизвестного Ивана. А мы стояли ошарашены, не отваживаясь задать естественный вопрос, а в чем, собственно, дело? Мужчина вел себя так, словно наша квартира была уже отнята у нас решением какой-то зловещей инстанции, и сейчас предстояла распродажа имущества с молотка. Подошел Иван, загребая большими валенками строительную пыль. «Свояк мой», кивнув на него, сообщил нам воротник. Решив, очевидно, что представление таким образом состоялось, он по-хозяйски шагнул в квартиру, пятная белыми следами только что вымытый пол. Пока воротник, бесцеремонно толкая двери, обходил наши полезные и подсобные метры, смиренный комбинезон объяснил, что свояку его, теперь уже он почтительно кивнул подбородком в глубину квартиры, предложили жилплощадь как раз под нами, но та квартира закрыта, а им хотелось посмотреть, как она в смысле планировки и прочего. У нас отлегло от души. «Ну, конечно, ну, естественно», — забормотали мы. «О чем разговор?» «Господи, они пришли не выселять нас. Какое счастье!» Вернулся воротник и вдруг сунул мне растопыренную пятерню, запоздало знакомясь. Представился он своеобразно, имени своего не назвал, а произнес какую-то фразу «Сам-то я работаю в...» Тут он выговорил учреждение, то ли горкомхоз, то ли горпромторг, я сразу же и забыл его. «Сколько метров?» — спросил он. 43. «А у нас?» — повернулся он к свояку. «А у нас 47», — быстро отрапортовал комбинезон. «Ну так что, брать или как?» Они снова забыли про нас, углубившись в расчеты. И правда, им было что сравнивать. С одной стороны, плюс 4 метра, но минус — шумная магистраль. С другой стороны, минус 4 метра, но плюс центр и отсутствие магистрали. Там плюс все раздельные комнаты, но минус совмещенный санузел. Здесь минус одна проходная, но плюс раздельные удобства. Осмелевшая жена усмехнулась. «Ну, знаете, нас такие сомнения не мучили». «А вы из какой переехали?» — спросил воротник. «Из однокомнатной». «Ну, да к вам легче», — согласился он. И вдруг задумался. И внимательно с прищуром осмотрел нас, словно желая понять, что это за люди такие, которые могли жить в однокомнатной квартире. Кого же он увидел? Перед ним стояли 2 странных существа, не золотозубые и не солидные, без каменной важности на лицах, одетые черти во что, в какие-то пузырящиеся на коленях джинсы. — А вы от какой же организации получили? — строго спросил воротник. — Да мы, собственно... Смешались мы, готовые провалиться. С одной стороны, как бы от книжного издательства, а с другой стороны, тут вот писательская организация походатайствовала. Но проваливаться, оказывается, не требовалось. «О, писателя, значит!» — обрадовался воротник и даже хлопнул меня по плечу. «Ну, тогда будет кому писать о моем боевом пути». Счастливый человек. Все у него было. Полный рот золотых зубов, свояк-автоинспектор, трехкомнатная квартира, пальто с каракулевым воротником. Некому только было писать за него мемуары. Так вот, мне кажется, что это Пашка тогда к нам приходил. Впрочем, так мне казалось до сегодняшнего дня. А вчера меня, как заместителя предместкома, послали на городской профактив. Там разные товарищи выступали по разным насущным вопросам. А под конец на трибуну взошел Пашка. Тема у него была «Поощрение развития приусадебных участков и кооперативных садоводческих товариществ». Он говорил о необходимости этого дела в смысле государственной пользы, но одновременно и о некоторых попутных издержках. О том, в частности, что отдельные несознательные товарищи, зараженные дачным строительством, приносят ущерб народному хозяйству путем присвоения материалов на подведомственных или близлежащих объектах. Короче, воруют. «В общем, — сказал Пашка, заключая свою речь, — тащат со строек все, кому положено и кому не положено». В зале засмеялись. Пашка споткнулся, недоуменно посмотрел в зал, не уловил причину веселья и твердо повторил, кому положено и кому не положено. Я сидел в ряду примерно 16-м и не могу с полной ответственностью утверждать, что это был именно Пашка, приходивший к нам смотреть квартиру. Одна деталь меня смущает — зубы. У этого они были вроде не золотые, железные. Так что, скорее всего, с трибуны выступал наш, дачный Пашка. Словом, теперь весь вопрос упирается в зубы. Какие они у нашего Пашки, я не знаю, поскольку вижу его всегда издали. Но только это не Георгий Афанасьевич Козявко. Тут я готов спорить с женой на что угодно. Рядом с Пашкиной расположена дача завгара драматического театра Викентия Павловича, Викеши Павловича, или просто Викеши, как его здесь все называют. Викеши 55 лет, он глух на 70 и щеголеват на 35. У него круглое моложавое лицо, он носит модные полубаки и злодейские усики, что как-то не вяжется с чистыми, голубыми, несколько даже бесшабашными глазами Викеши. Продолговатый Викешин теремок с мезонином разделен на клетушки и плотно набит жильцами. Я никак не могу понять, кто из многочисленных женщин супруга Викеши, кто кузина, кто подруга жены, кто тетка подруги. Внося еще большую путаницу, на дачу часто заявляются дети. Дети Викешины, дети его жены, у них какие-то сложносводные отношения, дети подруги жены и так далее. Наезжает даже одна элегантная дама, откуда бы вы думали, из Мадрида. Честное слово, эта дама чья-то дочь, вышедшая замуж за настоящего испанца. И вот вместо того, чтобы проводить отпуск где-нибудь на Балиарских островах, она предпочитает отдыхать в окрестностях деревни Верхние Пискуны Новосибирской области. Да еще привозит с собой маленького белобрысенького испанчонка Педро, который из-за европейского воспитания стесняется делать пипи в лопушки и делает в штанишки, а потом громко ревет по-испански. Викеше все без разницы. Он одинаково кричит на всех высоким звонким голосом. Вот это, главным образом, избивает с толку. Только что Викеша кричал на блондинку. Ну, думаешь, блондинка и есть жена. А Викеша орет уже на брюнетку. А потом гоняется по участку за какой-то чопорной старухой и горячо убеждает ее в чем-то. Впрочем, когда Викеша кричит, это вовсе не значит, что он ругается. Просто, как все глуховатые люди, он разговаривает непомерно громко. А так Викеша добрейший человек. В этом смысле глаза его не лгут. Они, точно, зеркало души. Викеша, например, как завгар, мог давно купить себе списанную «Волгу», а он ездит на допотопном «Москвиче». Погрузит на заднее сиденье дам, на переднее выводок своих и чужих внучат и отправляется в магазин. Казалось бы, Викеша с таким кагалом уже не до филантропии, а он непременно остановится под окнами двух-трех соседей, погудит и спросит, не надо ли чего купить, хлеба там или молочка. Кроме машины, у Викеши есть безмоторная и беспривязная лодка вроде катера, и он упрямо навяливает ее всем для прогулок, велит только весла не оставлять на берегу. Когда Викеша на даче, мы не знаем горя с поливкой. Он перебрасывает нам шланг и так же, как на своих женщин, кричит на мою жену, чтобы не смела надрываться, таскать воду за 100 метров из уличной колонки. И вот этого-то прекрасного человека мы успели дважды обидеть. Первый раз Викешу обидел я. Однажды чудным воскресным утром Викеша заявился к нам с шахматной доской под мышкой. Мы трусливо прижали уши. Слава Викеши шахматиста успела уже докатиться до нас. Мы знали, что на 20 дворов туда и на 20 обратно нет ему равных. «Ну, кто смелый?» — выкрикнул Викеша. Смелых не оказалось. Тесть и свояк отпали сразу. Во-первых, потому что они ни бельмеса не понимали в столь умственной игре. А во-вторых, мы накануне крепко обмыли первое свое сооружение, верстак, и у мужиков без шахмат в глазах рябило. Пришлось отстаивать фамильную честь мне. «Только имейте в виду, Викентий Павлович, — предупредил я, — удовольствие это вам не составит, играчишка я никудышный». «Давай-давай, — подбодрил меня Викеша, — не дрейфь, я тебе ладью пожертвую». Мне было совершенно безразлично, сколько ладей останется у Викеши. Я мог даже своих ему отдать, поэтому вежливо отказался от форы. Мы схватились. До сих пор не могу понять, что случилось со мной в то утро. Возможно, алкоголь произвел какой-то временный сдвиг в моей голове, открыл форточку в потайной, дремавший до сих пор уголок мозга. В мгновение, как ЭВМ, я просчитывал многоходовые комбинации, хотя обычно не вижу игры дальше второго хода, и безошибочно переставлял фигуры. Наверное, если бы против меня сидел сам Тигран Петросян, то и ему пришлось бы туго. Это было что-то нездоровое, патологическое. Я видел поле боя словно с птичьего полета. Ни один потайной маневр противника не ускользал от меня. Я знал заранее, какие части бросит он в атаку, и с холодной усмешкой предвкушал, как искромсаю их. Викеша схватил себя за бакенбарды и стал думать. А мною продолжал владеть бес. Я вдруг поднялся, нахально зевнул и предложил родственникам. «А что, мужики, может, чайку попьем?» Викеша побледнел. Искушение боролось в нем с гордостью чемпиона. Искушение, наконец, пересилило. Он попросил ход назад. «Пожалуйста», — разрешил я, — «только это вам не поможет. Глядите». Я быстро проиграл 4 возможных варианта. Все они заканчивались матом. Свояк, все утро мучительно выдумывавший предлог для посещения магазина, преувеличенно ахнул и засуетился. «Так я сгоняю, мужики, вы пока начинайте вторую, я по-быстрому. Сколько брать-то? 1-2?» Викеша, однако, отказался от попытки взять реванш. Оскорбленно сопя, он собрал фигуры и пошел вон. Только возле калитки Викеша обернулся и голосом, выдававшим крайнюю степень обиды, произнес: «А еще говорил, плохо играешь. Эх ты!» Наверное, Викеша решил, что я какой-нибудь отставной гроссмейстер, и мое отнекивание расценил как насмешку над собой, как издевательство профессионала над честным любителем. Второй раз Викешу невольно обидела моя супруга. Как-то она вернулась из магазина возбужденная, запыхавшаяся. Глаза ее были затуманены нездешним видением, на щеках играл живым пламенем разливался румянец, как у жены купца Калашникова, только что вырвавшийся из окаянных объятий царского опричника Кирибеевича. Она торопливо взлетела на крыльцо, бросила сумку с покупками, схватила ведро, и я глазом не успел моргнуть, выплеснула из него моих живцов. Потом кликнула дочку: «Кисонька, Лапонька, быстро! Бери свою корзинку, бери совочек, поможешь маме. Сейчас мы с тобой куда-то сходим и что-то принесем». Только они ушли, как подкатил на своем москвиче Викеша. Не загнав машину в ограду, он бегом кинулся в дом, и тотчас оттуда донесся его крик: «Ведро! Дайте мне ведро!» Через минуту Викеша выскочил обратно с ведром и саперной лопаткой в руках. Судя по тому, что он нарядился в дождевик, рыбацкие сапоги и старую велюровую шляпу с обвисшими полями, дело ему предстояло нешуточное. Два семейства, заинтригованные странным поведением своих представителей, теряясь в догадках, ждали их возвращения. Первыми показались жена и дочка. С видом гордым и многозначительным они проследовали к огуречной грядке и там только убрали лопухи, прикрывавшие содержимое их посудин. Скажу без преувеличения, эффект получился ошеломляющий. Под лопухами находился продукт страшно дефицитный в наш космический век. Там был настоящий конский помет. Оказывается, какая-то неизвестная лошадка оставила яблочки возле ворот нашего кооператива. Их-то и заприметила жена по пути из магазина. А минут через пять вернулся Викеша. Он бросил посреди двора загремевшее ведро и принялся громко клеймить подлых конкурентов. «Ну, народ! Ну, шакалы!» — жаловался ограбленный Викеша. «Это надо же, дерьмо и то из-под носа тащат! Только что проезжал, лежало. Прихожу, как корова языком слизнула. Вот ведь заразы! И кому понадобилось?» Заразы, между тем, довольно хихикая, раскладывали свой трофей по огуречным лункам. Через несколько дней, впрочем, жена рассказала Викеше про свое злодейство. Галантный кавалер Викеша простил ее. Вот, кстати, еще одно попутное открытие. Никак не ожидал я, что супруга моя за столь короткое время сделается мисс дачный кооператив. В городе это была женщина как женщина, простая, добрая, симпатичная, ничего не скажу. Но мало ли на свете женщин простых, добрых, симпатичных. А здесь она — кумир, всеобщая любимица, законодательница мод. Моды наши следует понимать в широком смысле слова. Это не одни только наряды, а еще и стрипня, огородничество, планировка участка, интерьер комнаты, воспитание детей, степень угнетения мужа и так далее, и так далее. Женщины бегают к ней посоветоваться относительно покроя брюк и начинки пирогов. Специально привозят из города парики, показаться жене, выслушать ее мнение. Мужчины при встрече распрямляют плечи и втягивают животы, безропотно подгоняют к нашей калитке машины, чтобы свозить жену в магазин, если ей почему-то хочется съездить самой, а не откомандировать меня на велосипеде. Неудивительно, что Викеша простил ее. Он даже рассиялся при этом, словно ему неожиданно презентовали кучу вдвое больше прежней. Есть поблизости и другие дачи, к владельцам которых я пока не пригляделся. Женщины-то, конечно, давно меж собой знакомы. Огородами мы соседствуем с милым на вид семейством, состоящим из папы, мамы, женатого сына и его маленькой дочки. Но они вот уже четвертое воскресенье ведут пассивную, созерцательную жизнь. Купили автомобиль «Жигули», поставили на полянке, рассаживаются вокруг него по-турецки и часами любуются на свое никелированное диво. Рядом возводит немыслимый небоскреб какая-то чрезвычайно многолюдная компания, то ли родственники, то ли друзья-пайщики. Ветераны говорят, что сооружается небоскреб уже третий год. Тесть мой, большой любитель схем и выкладок, замерив на глаз объем выполненных работ, подсчитал, что при таких темпах дача вступит в строй действующих только к 1987 году. Приходил несколько раз заместитель председателя кооператива. По-артиллерийски выставив большой палец, измерял высоту небоскреба. Качал головой. Но с хозяевами зампредседателя поговорить не удастся. Они строят редкими набегами, застать их на месте трудно. Впрочем, порядки здесь довольно демократичные. Кооператив дачный, а не садовый. И это значит, что у него особый статус. Нам, например, не спускается разнарядка на посадке, столько-то малины, столько-то смородины, столько-то крыжовника. Можно вообще ничего не выращивать. Разбей английскую лужайку, повесь гамак и загорай. Можно вовсе замостить участок камнем, соорудить посередине бассейн, поставить вышку. Тренируйся, никто в глаз не плюнет. Точно так же не регламентирована строго кубатура строений и количество их на участке. Остается сказать, что кооператив наш называется творчество. Живут здесь преимущественно артисты, художники, музыканты, литераторы. Нет, от народа интеллигенция не отгораживается. Слабых сил ее и тощих сберкнижек не хватило, чтобы освоить отведенную территорию. Пришлось в самом начале кликнуть варягов. И все же прослойка творческих работников, людей, не лишенных фантазии и вкуса, достаточно велика. Поэтому горремстроевский стандарт основательно разбавлен у нас всевозможными блиндажами, избушками на курьих ножках, саклями, русскими теремками в петухах, индейскими вигвамами, пизанскими башнями. Весело и нарядно глядит наш поселок. Здесь предпочитают камины печкам, цветы огурцам, джинсы юбкам, бутафорские оградки мощным тесовым заплотом. И последнее. Свидетельствую. Почти не видно следов явного воровства. Конечно, формула «хочешь жить, умей вертеться» проглядывает. Сквозь древесно-волокнистые плиты, гитарную дощечку и другой немагазинный стройматериал, но следов грубого воровства нет. Мелочь, как говорится, а приятно.